как всегда, в том же месте, в тот же час. Еще раз сладко зевнув, Ефим удалился, не забыв погасить свет. В полной тишине раздался шорох, потом голос Макса: «Ну и ну!» Вот уж не ожидал от Фимы такой прыти. Говоришь, ему Виагра не помогает? Может, ты ненароком перепутала и купила слабительные таблетки? «Я ничего не говорила про Виагру», — прошипела Кара. «Давай пошли отсюда. Теперь ясно одно. Мне деньги очень нужны, но Ефиму их давать нельзя. Что делать?» «О, Боже!» — вздохнул Макс. «Ты ходишь по кругу. С этого вопроса мы начали». «И что?» «Я, например, сейчас отправлюсь, наконец, спать. А утром буду подлизываться к Раде. Фима прав. Она не такая противная. Небось, поделится. Мерзкая, гадкая, отвратительная». «Душенька, я вовсе не предлагаю тебе следовать моему примеру. Поступай, как знаешь». «Можешь быть уверен, — рявкнула Кара, — придумаю, что предпринять». И она, очевидно, ушла, потому что послышался довольно сильный стук двери. «О, Боже! — вздохнул Макс. — Где были мои мозги, когда я связался с этой... Даже птичка не гадит в своем гнезде. Вокруг столько сахарных пончиков. Да что меня потянуло на эту потасканную швабру? Дурак ты, Максик! Ой, какой дурак! А теперь ступай к себе и постарайся заснуть». Тихо мурлыча песенку, он ушел. Я подождала для надежности пару минут и последовала его примеру, забыв прихватить отобранную книжку. Глава 7. Юркнув под одеяло и укладывая озябшие ступни на мулю, в полной растерянности я подумала: однако тут все хороши. Кара изменяет мужу с Максом. Ефим тоже имеет любовницу, к тому же, не переваривая Раду, собирается присмыкаться перед ставшей богатой женщиной, чтобы не жить в крохотной 100-метровой квартирке. Нет, каков гусь. Да люди ютятся впятером в однокомнатных хрущобах, и ничего. Впрочем, и Макс молодец. С Карой спит, сам не понимая, почему. Очевидно, решил не упускать то, что плывет в руки. И тоже собрался угождать Раде в надежде на сладкий кусок. А Настю он совершенно не любит. Просто собрался на ней жениться из корыстных побуждений. Прошел день. На следующее утро, где-то около 9, меня разбудил шум во дворе. Я осторожно отодвинула занавеску и увидела небольшой автобусик с надписью «Милиция». Решив, что к Ларионовым прибыли сотрудники МВД, чтобы снять показания у свидетелей, я вновь натянула на себя одеяло. «Нужна буду, позовут». Но спустя некоторое время послышались крики, звон, грохот. Я мигом натянула одежду и понеслась в гостиную. «Вы с ума сошли?» — топала ногами Рада. Трое ментов с хмурыми лицами наблюдали за ней. «Что случилось?» — спросила я.